Глава 7. Экскурсия по студии шла своим чередом, и по итогам посещения моего личного павильона Леннон похвалил музыкально-студийное оборудование. Напоследок сходили посмотреть на студию передачи «Голос». В Москве запустить так и не успели, поэтому забрал себе. Плюхнувшись в удобное судейское кресло, кивнул гостям на остальные. Джон и мистер Уилсон предложением воспользовались, а Йока осталась стоять. «Участников будут слушать вот так», — пояснил я, отвернувшись от сцены. «Если нравится, до самого конца. Если нет», — повернулся обратно и нажал на встроенную в стол кнопку, окатив павильон пронзительным звуком кровельной сирены. Леннон не отказал себе в удовольствии сделать пару оборотов вокруг своей оси и тоже жмякнул кнопку. «Прикольно!» — вынес вердикт. «Первый выпуск снимаем завтра», — начал я предлагать Леннону бесплатную работу во славу СССР. «Окажешь нам честь, посидев в этом кресле пару часов и нажимая на кнопку, когда сочтешь нужным?» «Время Джона стоит дорого!» — очень неудобно влезла японская, а значит... Жадная жена звезды. Ну и что, что школа у нее? Полноценное негритянское образование обходится благодетелям $50 на одну особь. Зато можно очень красиво вворачивать при случае фразу о том, какой ты благотворитель. «Я ведь даже не знаю русского», — развел Джон руками. «Как можно оценивать песни, которых не понимаешь?» «Ясно, подкаблучник». $10,000, — предложил я. «Дело не в этом», — поморщился он, неодобрительно покосившись на жену. «У меня столько денег, что я не смогу их потратить до конца жизни, как ни пытайся, и брать их с ребенка я не стану». «Если мешает только незнание языка, я предоставлю тебе переводы с подробными трактовками того или иного момента», — улыбнулся я. «Ты просто хочешь использовать Джона, чтобы поднять рейтинг своего шоу!» — обвинила меня в страшном грехе вредная миссис Леннон. «Конечно», — подтвердил я. «Я сам разберусь, Йоко», — осадил ее Джон. «Я согласен». Оп! Бунтанул против женушки. «Спасибо, Оно-сан. Без твоего вмешательства мог бы и слиться». «Спасибо. Тогда, если тебе понадобится моя помощь, я сделаю все, что смогу». «Идет», — с улыбкой кивнул он, и мы отправились дальше. Сейчас заглянем на чаепитие в административный корпус главному редактору канала Борису Николаевичу Полевому, — поведал я. Он живой классик советской литературы и больше 40 лет работал в средствах массовой информации. Лично присутствовал в качестве одного из наших корреспондентов на Нюрнбергском процессе. «Повесть о настоящем человеке у нас издавалась», — подтвердил значимость мистер Уилсон. «У меня есть экземпляр с автографом. Мы неоднократно встречались с Борисом Николаевичем, и я уважаю его за таланты и профессионализм». «А еще он метафорически мой крестный отец. Борис Николаевич первым напечатал мою книгу и этим открыл мне дорогу в информационное пространство планеты», — добавил я. «Я не читал ни его, ни твоих книг», — признался Джон, — «но мне нравится Толстой». «В каком-то смысле его идеи можно считать буддистскими», — добавила Йока. «Непротивление злу», — кивнул я. «Оно же мирный пассивный протест, вроде вашей затянувшейся первой брачной ночи. Даже у нас про это в телевизоре рассказывали». Лежали такие в кровати, протестовали против войны во Вьетнаме. «Подвиг Махатмы Ганди изменил этот мир навсегда», — сослалась на авторитет Йоко. «К сожалению, это единичный такой пример», — пожал я плечами. «Непротивление злу только множит зло, потому что в этом случае оно чувствует безнаказанность. Я вижу в вашей акции постмодернистскую иронию, за которой скрыт посыл. Мирный протест не работает настолько, что можно даже с кровати не вставать. Эффект будет тот же». Миссис Леннон помрачнела. Джон грустно усмехнулся. Когда-то я думал, что достаточно рассказать миру о его недостатках, чтобы извинить к лучшему, но теперь...» Он развел руками. «Я всего лишь певец, и кроме как кричать как можно громче, ничего не могу сделать. Но лучше сделать хоть что-то». «Полностью согласен», — улыбнулся я ему. «Социальная ответственность творческой единицы перед аудиторией — это важно, потому что к нам прислушиваются. Недовольство войной растет, одновременно с этим растет недовольство внутренними проблемами. Земля под ногами администрации мистера Никсона дрожит, и рано или поздно Вьетнам оставит в покое. Но дальше неизбежно начнется еще какая-нибудь война. Затем еще и еще. И так до осознания пролетариатом капиталистических стран своего ужасного положения. Когда американские пролетарии сорвут оковы и свергнут угнетателей, падет главный оплот капитализма, и остальному пролетариату станет проще, и весь мир станет социалистическим. Вот тогда войны прекратятся навсегда, и человечество сможет заняться тем, чем ему и стоит заниматься — освоением космического пространства. «Аллилуйя!» — саркастично подытожил мистер Уилсон. «Так СССР действительно хочет захватить весь мир?» — хохотнул Леннон. «Я говорю об экономическом базисе, а не политической надстройке», — покачал я головой. «Они, — указал на посла, — вообще ни хрена не решают, потому что за ними стоит супербогатое меньшинство, которое держит всю планету за яйца. До недавнего времени у них отлично получалось, но в начале века очень неудобно появился СССР, который заставил изменить правила игры. За это они нас ненавидят, и если бы могли, уничтожили бы раз и навсегда. Для этой цели, кстати, промышленно-банковский капитал создал Гитлера. Нам это стоило 20 миллионов советских людей. Вторая мировая война для нас – главная национальная трагедия и травма. Можно поговорить с любым нашим гражданином, и он неизбежно расскажет о родственниках или друзьях, судьбы которых искалечила война. «Здесь», — указал на снежок под ногами, — «войну ненавидят больше, чем где бы то ни было. Наша армия содержится с единственной целью — не дать повториться событиям 41-го года. Но эта же война сделала главное. Как когда-то в горниле Столетней войны выковалась английская нация, — процитировал я посла, — так и советский народ осознал себя единым целым». «Всегда есть какие-то они», — закатил глаза мистер Уилсон. «Кто эти таинственные они, мистер Ткачев? Масоны, евреи, инопланетяне?» «Передергивайте, мистер Уилсон», — отмахнулся я. «Говорю же, промышленно-банковский капитал глобального уровня, которому на проблемы конкретных стран плевать, потому что у капитала нет национальности. Это не конспирология, а факты». «Марксизм», — отмахнулся мистер Уилсон, — «самая вредная книга на планете, которая позволяет внушать ленивым необразованным людям идею о том, что в их проблемах виноваты те, кто умеет работать». «Ген предпринимательства — это правда. И именно поэтому все важные посты в моей корпорации занимают родственники», — ехидно ответил я. Соратники и Ленноны заржали. «Кто лучше подходит для серьезных дел, с детства воспитываемый лидером человек или неграмотный нищий?» — спросил мистер Уилсон. «Снова блистательная хуцпа», — оценил я. «Сначала вы выстроили систему, где получить достойное образование стоит чудовищных денег. А потом рассказываете о том, как здорово у вас получается управлять пролами. Спасибо, что наглядно продемонстрировали лицемерие капиталистических элит, мистер Уилсон». «Мистер Уилсон, вам не кажется унизительным, что вас раз за разом побеждает 15-летний пацан?» — гоготнул Леннон. «Я бы не назвал это победой», — пожал плечами посол. «Просто у мистера Ткачева совершенно искаженный взгляд на мир, и я, как могу, пытаюсь это исправить». К этому моменту мы успели зайти в администрацию и сдать верхнюю одежду в гардероб. Борис Николаевич встретил нас у лестницы и повел на второй этаж, в свой кабинет, где мы просидели добрых полчаса за чаем с пирожными, обмениваясь колкостями с мистером Уилсоном и общаясь с Лендонами о литературе.